Глава 7. С огромным трудом удается встать с кресла, тело повинуется с трудом, даже невзирая на то, что я прогнал по нему ману и разогнал метаболизм. Подхожу к окну, закрытому простыней, и, отогнув угол, выглядываю на улицу. Фонари нигде не горят, но вот в самом конце улицы горит вывеска, явно имея магический источник. В ее отблесках видна толпа гоблинов, медленно крадущихся по улицам и растекающихся по переулкам. Впереди идут 5 гоблинов, обвешанных черепами и перьями. Если правильно понимаю, они шаманы, и, судя по всему, такое подавленное состояние — это их работа. А вот за ними, на грани видимости, идет высокая, по сравнению с гоблинами, фигура, одетая в черный плащ. Эмиссар хаоса.